В этот миг шум и суета отвлекли меня от чтения. Мимо шли солдаты, торопясь к месту сбора, на Гласис Уауткерка, недавно взятого нами. В этом городке, расположенном к северо-западу от Бреды, стоял наш гарнизон. Подхватив аркебузы, алатристы и миндетты, туго набитые ранец из телячьей кожи и еще несколько пороховниц, я поравнялся с Хайме Корреасом, нагруженным, как вьючный мул, двумя короткими пиками, медным шлемом, весящим, наверное, фунтов 20, да еще мушкетом. И по дороге, до Ауткерка было не менее мили, узнал предысторию от товарища своего, служившего во взводе прапорщика Кото. Оказалось, что накануне вечером начальство, крайне раздосадованное сквернейшим состоянием дисциплины, назначило на сегодня строевой смотр. И вот по какому поводу. Возникла надобность укрепить Ауткерк, и сие ответственное фортификационное поручение попытались возложить на солдат, посулив им за это денег, которые, ввиду чудовищной дороговизны съестных припасов и задержки жалования, пришлись бы очень кстати. И кое-кто из наших согласился на такой приработок. Однако многие возмутились и вполне резонно заявили: «Если деньги есть, пусть начальство сперва выдаст, что положено, разочтется с долгами, а уж потом прельщает дополнительной оплатой. И вообще, почему это надо в буквальном смысле землю рыть, чтобы получить причитающееся солдату по закону и справедливости, и почему за свои кровные он еще должен махать лопатой да таскать фашины, приводя в божеский вид всяческие люнеты и опроши? Нет уж». Лучше потуже затянуть ремешок, нежели кормиться таким недостойным манером, когда, можно сказать, лбами сталкиваются голод и честь. Ибо истый дворянин, а других в солдаты не брали, лучше подохнет, не уронив достоинства, чем сохранить жизнь посредством кирки и лопаты. Тут возникла перепалка, произошел обмен резкими словами, и в пылу спора какой-то сержант нанес оскорбление действием аркебузиру из роты капитана Торальбы. Аркебузир же не унялся, а совсем наоборот. Вдвоем еще с одним солдатом накинулся на сержанта, хоть у того в руках была алебарда как знак его звания, и пырнул его несколько раз шпагой, лишь по счастливой случайности не отправив в Царствие Небесное. Теперь виновных ожидало примерное наказание, и полковник приказал, чтобы все свободные от караулов при сём присутствовали. Покуда мы шли к месту сбора, в нашем взводе возникли разногласия относительно происходящего, и завязалась оживленная пря. Сильнее всех кипятился Курро Гароте. Полнейшее безразличие по своему обыкновению выказывал Себастьян Копенс. Я же время от времени с тревогой поглядывал на моего хозяина, тщась по виду определить, он-то что думает о происходящем. Однако капитан хранил молчание и словно ничего не слышал, а если к нему обращались, отвечал односложно. Мерно покачивалась в такт шагам свисавшая из-под пелерины шпага. Лицо под сенью широкополой шляпы было угрюмо. «Повесить их», — сказал Дон Педро. Голос его звучал отрывисто и сурово в мертвой тишине, повисшей над эспланадой. Слышно было бы, как муха пролетит, если бы, ясное дело, зимой летали мухи. 1200 солдат выстроились пополуротно, образуя замкнутый с трех сторон прямоугольник. В центре — латники, на флангах — аркебузиры и копейщики. В иных обстоятельствах подобное зрелище радовало бы глаз, хотя солдаты, замершие в шеренгах, одеты были скверно. У многих латанная-перелатанная одежонка превратилась в сущие лохмотья, а обута еще хуже. Однако амуниция была в порядке и в полном соответствии с уставом насалена и навощена, тогда как шлемы, кирасы, наконечники пик, стволы, аркебуз — вычищены на совесть и надраены до зеркального блеска. «Мукроне коруско», — заметил бы Падре Солануэва, наш полковой капеллан, случись ему в тот день остаться трезвым. Чтобы в горячке боя различать своих, все носили выленившие красные перевязи или, в крайнем случае, вышитый на калете красный крест святого Андрея. На четвертой, открытой стороне этого каре, под знаменем полка, в окружении свиты и шести немецких алебардщиков личной охраны, высился на коне Дон Педро де ля Амба. Непокрытая голова горделиво вскинута. Кружевной воротник венчает украшенную чеканкой кирасу из доброй миланской стали. У пояса шпага с золотыми насечками. Левая рука, затянутая в замшевую перчатку, уперта в бедро, правая держит поводья. «На сухом дереве!» Дернув за узду так, что лошадь заплясала, полковник обвел взглядом все свои 12 рот. Не осмелится ли кто оспорить приказ, обрекающий приговоренных не просто на казнь, а на смерть позорную, в петле, да еще и на голом, неукрашенном зеленой листвой суку?